Глава 19. Группа, в которую входила Шамая, вернулась поздно ночью. Их отозвали, сказав, что завтра начнется переправа. Бросив сумку в угол, Магесса вызвала слугу, и тот облил ее подогретой водой. Смыв дорожную пыль и пот, пироманка скользнула в походную кровать и, поворочавшись, уставилась в потолок. Сна не было ни в одном глазу. Последнее время она постоянно думала о полукровке и о их встрече. Битва на крыше, где он показал поразительное искусство владения двумя стихиями, о таком она аж лишь читала. Далее, создание воздушного голема – это вообще что-то особенное. Такая быстрая и тонкая работа говорила о немалом опыте. Будто Ичиро практиковался с детства. А создание боевых заклинаний, виртуозное плетение чар, как он четко и точно отмерял ману для их создания. Такого не умела даже она. А ведь она не самая худшая ученица клана. Конечно, чистой мощи он уступал более высоким ступеням развития. Но вот что касается всего остального, тут он был очень хорош. Достав перстень из кармана, Шамая долго смотрела на его узоры. Если она расскажет о Ичиро, рот не отцепится от него, а ведь он влюблен в нее. Она видела это в его глазах. Даже забавно. Неужели он надеется на взаимность? Полукровка и аристократка. Прямо готовый сюжет для театра бродячих кукольников. Шамая рассмеялась над своей мыслью. Да, он был ей симпатичен как друг, но и только. Да и что значит любовь по сравнению с верностью рода и клану? Сколько раз она влюблялась? 2-3 раза. И где теперь эта любовь? Огонь угас, и остались лишь угли, которые укутал пепел. Долг жизни? Да, опасно предавать того, кто спас тебя. Если из-за ее действий Ичиро пострадает, расплата будет жестокой. Впрочем, риск оправдан. Ее жизнь – малая плата за возможное величие рода. Приняв решение, Шамая одела кольцо и вызвала главу. Спустя пару мгновений в голове раздался голос. «Шамая, что у тебя стряслось, если ты связываешься в столь поздний час?» «Отец, у меня важные новости. Кажется, я напала на след, который может привести к тайным знаниям древних кланов. Я слушаю тебя». Из голоса говорившего исчезла вся мягкость. Новость действительно оказалась важной. Вражеские суда, казалось, летели над водой. Длинные весла размеренно погружались в воду под ритмичный бой барабанов. И корабль слегка вздрагивал, получив ускорение. Из-под приподнятого носа летели брызги. Вражеская флотилия взяла направление на беззащитные корабли королевства Гуро. На кораблях кричали и суетились. Словно неповоротливые гуси, суда пытались сползти в глубокую воду и дать отпор. Но они не успели. Флот противника выполнил безупречный поворот и, втянув весла по левому борту, понесся вдоль застрявших кораблей. С вражеских палуб полетели стрелы и горшки с горючей смесью. Суда запылали, черный щадящий дым поднялся к небу. Подожженные корабли перекрывали выход остальным. Сверху сыпались тучи горящих стрел. И тут в дело вмешалась магия. Порыв ветра сдул вонючий дым в сторону врагов, но пламя вспыхнуло еще сильнее. Подгоревшие мачты не выдержали нагрузки и с треском лопнули, упав в воду и подняв кучу брызг. Водный маг протянул в сторону реки руку и забормотал слова «активаторы». С поверхности воды поднялись огромные дрожащие сферы и поплыли к кораблям. Зависнув над ними, они разорвались, и горящие суда накрыло сплошной лавиной воды. Все ожидали, что пожар потушен. Но клятая смесь и не думала затухать. Вода лишь немного сбила огонь. Но когда она схлынула, пламя вспыхнуло с новой силой. «Почему он не утопит корабли?» — сжав кулаки, спросил Эсаджи. «Помнится, маг, которого мы встретили на озере, был весьма силен. Кланы и король послали с войском слабосилков», — ответил Ичиро. «Лучших бойцов они держат при себе. Флотская разведка совсем не работает», — ворчал невдалеке Висикагу. «Прошляпить вражеский флот, их нужно показательно казнить, начиная с командира». С дальнего края корабли начали тухнуть. Пламя гасло само по себе. «Наверняка работает кто-то из огневиков», — думал Ичиро. Однако кораблей было слишком много. Одни пироманты не справятся с тушением. Словно услышав его мысли, на одном из флагманских судов вспыхнуло синее пламя, и над полем битвы прокатилась волна магической энергии. Активированный Грайх переломил ход сражения. Враги тоже почувствовали возмущение Магополя, так как вся флотилия развернулась и рванула вниз по течению реки. Волна вцепилась в горящие корабли и потащила их от берега. Она перемолола суда в щепки и вскоре выплюнула, насладившись вкусом. Обломки отправились вслед за уплывающими врагами. На флагмане спорили. Одетый в сверкающие доспехи воин отчаянно жестикулировал, показывая в сторону уплывающих врагов. Одетый в синюю хламиду маг пожал плечами и вытянул руки к реке. Гигантская волна, поднявшаяся из глубины реки, покатилась по течению вслед за врагами. «Пустое расточительство», — сплюнул Ичиро, оценив расстояние до флота противника. «Да ладно, главное, отбились», — легкомысленно ответил Чироки. «Да, но какой ценой?» — протянул маг. «Треть флота выгорела, на плаву осталось всего лишь около 200 кораблей. Вода вокруг от них покраснела от крови. Река бросала трупы наотмель, и бойцы лежали на песке, уставившись в небеса. Вороны уже начали выклевывать им глаза. Сытое курлыканье действовало на нервы. Вечером на берегу реки заполыхал огромный костер. От сильного жара трупы шевелились, и казалось, что мертвые махают живым, прощаясь с ними. Холодный речной ветер раздувал пламя, и оно с гулом взвивало в смерч, кидая кучи искр, словно оплакивая бойцов. Ичиро почувствовал сильную усталость. Для чего? И ради кого он воюет? Столько крови и бессмысленных смертей. Может сбежать и бросить все? Отдав дань уважения мертвым, Ичиро отправился спать. День выдался напряженным. Проснувшись, рано утром Ичиро вспомнил вчерашние мысли и улыбнулся. Что-то он совсем расклеился. Ему столько предстоит сделать в этом мире, а он собрался уединяться, словно дряхлый старец, уставший от жизни. А ведь есть еще и Шамая. При мысли о ней Ичиро испытывал иррациональное волнение. Голова наполнялась туманом, а сердце начинало учащенно биться. Юноша, не любивший посещать светские мероприятия, влюбился. К сожалению, в сердечных делах он был весьма наивен и доверчив, а любовь, как известно, убивает все доводы разума. «Тесисари Ичиро, Апсвон созывает десятников!» Заглянувший в палату легионер был смутно знаком магу. Кажется, они пересекались в учебке. «Скоро буду», — проворчал Ичиро, натягивая одежду. Застегнув ремешки брони и ополоснув лицо, он направился к командиру. «С добрым утром, тесисарии!» — приветствовал собравшихся в Висикагу. «А оно действительно доброе, если вы уцелели во вчерашней битве. Правда, на этом добрые вести заканчиваются и начинаются плохие. На флот требуется усиление, и нас включили в это число бойцов. Задача — соединиться с подкреплениями, присланными из королевства в порту Хайга, и совместными силами двигаться в сторону вражеской столицы. Там мы должны заблокировать залив Гастар, разбить и обустроить лагерь до прибытия пехоты. Наша задача как разведчиков – исследовать территорию вокруг Гуру на поиск ловушек, тайных ходов, движения врагов и прочей подозрительной хрени. В общем, все как обычно. «Апсуон, умно ли ослаблять сухопутную армию?» – спросил старый тесесарий со скошенным на бок лицом. «Приказ командования», – ответил Висекагу. «Но я думаю, вот что. Решающая битва произойдет под стенами столицы. Враг стянет все силы Гура, опасаясь нашего удара с моря. Если они решат атаковать пехоту, им придется ослабить оборону города. А на это они не пойдут. Значит так, вот мой приказ. Сворачивайте палатки, собирайте бойцов и стройтесь на берегу. Через час мы отправляемся. К этому времени вы должны быть готовы. Свободны». Через час легионеры уже были на кораблях. Ичиро выглядывал Шамаю, но ее нигде не было видно. Он уже несколько дней не видел пироманку и начал скучать по ней. Но ничего не сделаешь. Скрипя сердцем, он зашел на палубу и проводил взглядом удаляющийся берег. «Ну вот и славно!» Чироки потянулся и, сложив руки за головой, посмотрел вдаль. «Не придется пыль глотать. Свежий морской воздух, жареная рыбка на ужин. Красота!» «А я вот не люблю воду», — внезапно произнес Исаджи и сплюнул за борт. «У меня брат утонул в море. С тех пор я его ненавижу». «Это правильно», — точивший кинжал Сейджа приподнял клинок и проверил его остроту. «В море всяких тварей хватает. Лучше ножками ходить по твердой земле». «Да ну вас!» — зевнул Чироки. «Надоело мне ноги стирать. Я уж лучше поплаваю». «Вот откусит тебе морская тварь ногу, и сразу же вся любовь к морю пройдет», — ядовито усмехнулся Сейджо. «Возможно», — не стал спорить Чироки. Ичиро смотрел вперед. Русло реки расширялось, а за бортом плескались морские животные. Все говорило о том, что они приближаются к океану. Безбрежный океан впечатлял. Поверхность воды мерно вздымалась и опускалась, словно под толщей вод дышало живое существо. Шальной ветер гнал мелкие волны. Врезаясь в борт, они разбивались, а сверкающие брызги, словно стая испуганных мотыльков, взлетали вверх, чтобы через мгновение упасть на плечи бойцов. «Впечатляет», — признался Ичиро. «Океан кажется живым». «А то!» — сверкнул зубами проходящий мимо легионер. «По легенде, Создатель не покидал этот мир, а, превратив свое тело в воду, остался на Таруне. Так что океан точно живой». «Легенды», — хмыкнул Ичиро. «Все моряки суеверны. Хоть что-то остается неизменным в мире». «А вот и подкрепление». Запах табака донесся до Ичиро, и через мгновение Висекага встал рядом с ним. «В этот раз прислали меньше, но все равно неплохо». Прибывшие корабли колыхались на волнах неподалеку от берега. Их было достаточно много, на взгляд Ичиро около сотни. Флот сменил курс и, подойдя поближе, спустил паруса. Корабли заколыхались на волнах. Флагман, на котором находился адмирал Такеши, пошел дальше и, приблизившись к новоприбывшей флотилии, остановился для принятия командования. Через несколько минут с флагмана махнули флажками, и объединившаяся армада кораблей отправилась в путь. Бусинка прыгнула на край борта и, вцепившись когтями в дерево, принюхалась. Увиденное ей совсем не понравилось. Ичиро ощущал волны раздражения, идущие от фамильяра. Забавная зверюшка и полезная. Пыхтевший капитан корабля подошел к борту и, вынув платок, промокнул лоб. Всех крыс на корабле съела. И как в такую кроху столько влазит? «Ути-ути-ути! Какая милаха!» — Капитан протянул палец, захотел погладить хищника. Злобно фыркнув, бусинка цапнул капитана за руку. «Злобная тварь!» — заорал капитан. «Держи этого монстра при себе, легионер, или я утоплю его в море!» Бусинка залезла на плечо магу, злобно посверкивая глазами. «А что там по правому борту?» С трудом удерживая рвущий наружу смех, Ичиро поспешил перевести тему разговора. «Сандаловские рифы!» Недовольно пропыхтел капитан. Достав подзорную трубу, он начал осматривать горизонт. «Одни из самых больших в мире. Немало кораблей разбилось о коварные скалы. Именно там живут ракуши, производящие поразительный жемчуг. Легендарные черные жемчужины находят только возле этих рифов. Опасное занятие. Но смельчаки находятся. Помимо множества акул, там иных тварей хватает. Но для гуры это один из основных источников дохода. Да и что им остается? С ивы не поторгуешь. Попробуй преодолеть горный хребет. Остается торговать с нами и краосом. Но выход к островам только через нашу акваторию. А мы дерем с них хорошую пошлину. Вот я и думаю, что они решили расширить территорию, связавшись со сквошем. Закончив осмотр, капитан убрал трубу и пошел на мостик. Ичиро вздохнул воздух и облизнул соленые губы. Несмотря на ветерок, было жарко. Тело зуделось под доспехами, но снимать их не разрешали. Тоскливо вздохнув, маг опустился к борту. Хоть какая-то тень. Путь был недолг и легок. Но для мага, во всяком случае, точно. Эсаджи, например, с трудом переносил морскую качку и валялся пластом целыми днями. Ночевки на земле он воспринимал как величайший дар небес. Чироки вначале зубоскалил на эту тему, но, получив пару утычин, успокоился. Вечерами и часть ночи Ичиро медитировал, карабкаясь вверх по ступеням развития. Стадия стабилизации успешно завершилась. Теперь его источник представлял собой монолитный черный кристалл, в котором клубился воздушный водоворот. Связь со стихиями была стабильна, и их сила ровно струилась по развитым энергоканалам. Чакры широко открыты, и мана спокойно проходила через них, наполняя мага. Весьма важно следить за чистотой чакр и скоростью наполнения маной. Ведь именно с помощью маны формируется плетение и формы для наполнения стихиями. Ее можно сравнить резцом в руках скульптора, а стихии с мрамором, который предстоит обработать и придать нужную форму. Отлично! Можно переходить ко второй фазе. Ичиро начал осторожно уплотнять кристаллический источник. Он сопротивлялся, неохотно сжимаясь в ядро. Почувствовав усталость, Ичиро прекратил давление, но его взгляд, кристалл ничуть не стал меньше. «На сегодня достаточно», — решил Ичиро. «Немного позднее нужно начинать формировать общие монотоки». К вечеру второго дня они прибыли. Береговая линия плавно уходила влево, открывая перед взором бойцов широкий залив. Океан как будто вгрызся в сушу, отвоевывая место. Другой берег залива виднелся узкой полоской. С флагмана подали сигнал, и флот начал заворачивать влево, держась подальше от скалистого берега, с которого падал небольшой водопад. Наверху виднелась фигурка Джигата. Он спокойно стоял и наблюдал за проходящей флотилией. Вскоре открытый океан остался позади, и суда под белоснежными парусами устремились вглубь континента. С флагмана замахали флажками. На корабле началась суета. Гремели выкатываемые пушки и слышались ругательства командиров. Флот готовился к сражению. Корабли замедлили ход и расплылись по ширине залива, не торопясь, продвигаясь вперед. «Всем боевая готовность!» — прорычал с мостика капитан. «С флагмана сообщили, что это жопный выкидыш из сквоша, собрали остатки флота и собираются дать бой. Что ж, принесем их в жертву Истре». «Вдохновляющая речь», — прохладно произнес Висикаго. «Давайте посмотрим, чего они стоят в деле». Флот осторожно крался вперед, и вскоре Ичиро увидел врага. Корабли противника спокойно стояли, опустив весла в воду. На флагманском судне уменьшили парусность, и остальные последовали его примеру. Теперь корабли еле тащились. Видимо, адмирал Такеши опасался хитрости врагов, несмотря на значительное численное преимущество. Внезапно вражеские корабли взмахнули веслами и двинулись вперед. Весла падали в воду, поднимая кучи брызг, и корабли начали набирать скорость, распределив цели. «Повернуться бортом к противнику! Стрельба по команде!» Багровый капитан орал во все горло. Лицо его стало походить на переспелый помидор. «Они идут на таран!» — пробормотал Сейджа. Ичиро скосил глаза, посмотрев на друга, но ничего не ответил. «Огонь!» — заорал капитан и махнул рукой. Загрохотали пушки, и корабль содрогнулся от отдачи. Облачка обжигающего пара вылетели вслед за свистящими ядрами, на минуту скрывая обзор. То же самое происходило и на других кораблях. Пушки пели свою песню, чествуя войну. Ичиро запрыгнул на бочонок, пытаясь разглядеть врага. Ядра, попав в корабль, пробивали его на вылет. Щепки разлетались, словно шрапнель, калеча бойцов. Пробитые отверстия казались пастью скалистого червя. Их неровные, щербатые края до ужаса напоминали его пасть. Палубы завалило покалеченными воинами, однако ни звука не доносилось с кораблей. Все так же опускались уцелевшие весла, направляя суда на флот. «Здесь что-то не так», — нахмурился Ичиро. Большая часть кораблей утонула, некоторые уцелевшие, потерявшие управление корабли, отклонились от курса и теперь проплывали мимо. Ичиро напряженно наблюдал за проплывающим рядом судном. Интуиция буквально вопила об опасности, и она не подвела. С трюмов полезли оскверненные. Они слабо походили на обычных бойцов. Их лица покрывали трещины, из которых сочилась красноватая жижа. Длинные когтистые руки свисали до ступеней. Они побежали по палубе и, оттолкнувшись от края борта, начали прыгать на корабли. Своими когтистыми лапами они крепко цеплялись за обшивку и ловко карабкались наверх. Следом за ними из трюмов выскочили обычные бойцы Гура. Они не лезли в бой, предпочитая лук клинкам. Ичиро вынул меч, и когда над бортом показалась голова уродца, он одним движением отрубил ее. Щелкая зубами, она покатилась по палубе. Тело, беспорядочное, махая когтями, упало в воду. Твари лезли из воды со всех сторон. Перехватив поудобнее рукоять, Ичиро ринулся в гущу боя. Глава 20. Твари вылазили из-за борта и, разевая пасти в безмолвном крике, гибли от клинков легионеров. Ичиро сражался на левой стороне судна. Здесь противников было больше всего, и местами они прорывали оборону. Монстры были очень сильны. Одним ударом когтистых лап они распарывали воина в кожаном доспехе от горла до паха. Ичиро вкладывал в удар немало сил, чтобы прорубить кожу. По твердости она не уступала дереву. Твари были невероятно живучи. Даже пронзенные насквозь, они продолжали сражаться. «Отсекайте им головы!» — проревел кто-то из-за спины. Ноги скользили по доскам мокрыми от крови. На палубе валялись распотрошенные легионеры с вывалившимися внутренними органами и дохлые твари. Но монстры все лезли и лезли. Казалось, им не будет конца. Порой особо прытким противникам удавалось запрыгнуть в середину отряда, и тогда они устраивали кровавую баню. Наконец, количество монстров начало уменьшаться. Ичиро, прикончив очередную тварь, улучил момент и глянул на воду. Ругательство сорвалось с губ. В местах затопления вражеских кораблей всплывали монстры. Они оказались неплохими пловцами, рассекая воду, подобно рыбацким лодкам. Не участвовавшие в близком бою, корабли начали поворачивать пушки, и вскоре картечь накрыла врагов, оставляя в их телах кровоточащие дыры. Однако раненые твари продолжали рваться к судам. С флагмана подали сигнал, и корабли, опустив парус, сдвинулись вперед, прорываясь сквозь строй монстров. Помощь пришла откуда не ждали. Из воды появились гребни акул, и твари начали исчезать в прожорливых глотках хищников. Вода возле кораблей забурлила. Но не только акулы пожаловали на пир. Ичиро порой видел и других морских обитателей, не менее ужасающих, чем знаменитые сандалорские акулы. «Поднять паруса!» — заорал капитан, поддерживаемый под руку помощником. Его лицо было залито кровью. Корабль двинулся вперед, оставляя позади место сражения, превратившееся в пиршественный стол для морских тварей. Трупы монстров легионеры сбрасывали в воду, а мертвых и раненых товарищей укладывали возле бортов. Флотские бойцы достали ведра и, привязав к ручкам веревки, начали черпать и окатывать палубу водой, спеша смыть свежую кровь. Пока они разбирались с последствиями битвы, за очередным поворотом показалась столица. Из высокого шпиля замка в небо бил синий луч, в котором крутились грязно-черные лохмотья. Ичиро зарычал и сплюнул за борт. Ему захотелось выругаться, подобно Чироки, но он сдержал себя. Упоминать высшие существа неразумно, но так хотелось. Еще раз сплюнув, маг мрачно осмотрел столицу. Место силы было осквернено. Если не остановить ритуал и не провести обряд очищения, то итог войны будет печален. Прорыв скверны в подобном месте меньше чего желают все разумные. Ичиро припомнил, как читал в одном древнем свитке похожий случай. Один мелкий вассальный король, подчинявшийся Рассветной империи, возжелал власти и силы. И, конечно, не придумал ничего лучше, чем обратиться за помощью к Скфошу. Все было проделано тайно. И у границ ничего не подозревающей империи возникла гигантская червоточина, через которую выплескивались мощнейшие эманации скверны. Откат от оборвавшейся вселенской нити обогнул весь мир, заставив вздрогнуть всех наделенных крупицей магического дара. Жители королевства превратились в чудовищ, а король и вовсе в какого-то невообразимого монстра. В итоге пришлось вмешиваться богам. Маги чертили ритуальный круг, а жрецы возносили молитвы. Было пролито море крови, и, наконец, мироздание откликнулось, разрешив богам временно явиться на Тарун в полной силе и власти. Гелена воздвигла горы, отделяя королевство от земель империи. Истра пригнала морских тварей к побережью, наделив их капли своей силы, дабы защитить морские границы. Асторг населил горы могучими животными, наделил разумом и одарил крупицами божественной силы, дабы они могли противостоять скверне. С тех пор те земли назвали проклятыми. Интерес, сохранились ли они с тех пор? Кто-то ткнул Ичиро в бок. Недоуменно подняв голову, он увидел неодобрительно смотревшего Чироки. «Спишь, что ли?» — кашлянул он. «Ты когда задумаешься, тебя хрен дозовешься. Маги все такие странные». «Тише ты!» — буркнул Ичиро. «Да ладно!» — усмехнулся Чироки. «Посмотри, все как идиоты, приоткрыв рты, пялятся на Гура». «А посмотреть было на что!» Со стороны моря столицу защищали две огромные башни. Между ними была натянута массивная цепь, ярко светившаяся в магическом зрении. В 2-3 сотнях метров за цепью находилась пристань, возле которой на волнах качалась пара кораблей. На причалах стояли камнеметы, прикрывающие узкий проход между башнями. Вход в сам город перекрывала толстая кованая решетка. Без подготовки нечего и соваться в это бутылочное горлышко. От башен к городу шли высокие стены, патрулируемые легионерами. Из-за стен выглядывали шпили и крыши домов богатеев. В целом, если не считать водного пути, город был защищен по стандартной схеме. Разве что от Негата он отличался более утонченным типом постройки. «Похоже, мы здесь надолго», — приуныл Чироки. «А я уж так соскучился по горячим девчонкам нашего королевства». «Потерпи немного, дружище», — засмеялся Ичиро, сжав плечо друга. «Война близится к финалу». «Да уж поскорее бы», — провел рукой по рогам Чироки. Корабли причалили в нескольких километрах от столицы, и Такеши после сухого перекуса приказал разбить лагерь. Повозиться солдатам пришлось изрядно. Адмирал подошел к работе основательно. Из леса вереницей шли легионеры, и, неся тяжеленные бревна, нещадно ругались. Маг земли медленно шел по кругу, выкапывая ров. Следом за стихийником шли два зачарователя, устанавливающие магическую защиту. Вдоль рва ставили чистокол, а на дно вбивали колья. Небольшой городок рос на глазах. Часть бойцов тащила сухостой на погребальный костер. Многие из солдат погибли сегодня. Но этот тяжкий труд не коснулся изрядно поредевшей манипулы Висикагу. После быстрого обеда их отправили на разведку. Неполные десятки разбежались по округе собирать информацию о враге. Группа Ичиро кралась вдоль русла реки, поросшей высоким камышом и бамбуком. В зарослях пели птицы и квакали лягушки. Порой громко плескалась вода, и друзья припадали к земле, вслушиваясь в звуки. Чаще всего шумели крокодилы или рыба. Осторожно выглянув из зарослей, Ичиро осмотрел ворота. Колоссального размера створки были целиком вылиты из металла и усеяны защитными рунами. Да, тараном их не возьмешь. Да и магией вряд ли. Слишком хорошо укрепили столицу за прошедшее столетие. Конечно, вариант взятия города долгой осады соблазнителен. Но учитывая, что в нем намечается прорыв скверны, это худший выбор из всех. А сами враги наружу не полезут. Так что масштабное сражение под стенами города отменяется. «Ичиро, ты долго будешь разглядывать этот обоссанный городок?» — прорычал из кустов Исаджи. «Клянусь лучезарной Индой, москиты здесь просто звери!» «Что я слышу?» — протянул язвительный голосок Чироки. «Наш скромный лучник ругается?» «Хватит острить!» — нырнул обратно в камыш Ичиро. «Нечего тут смотреть!» Враги наглухо закрылись в городе и носа оттуда не покажут. «Это же здорово!» — обрадовался Исаджи. «Пусть сидят, пока не сдохнут от голода. Видишь, синий монопоток, уходящий в небо?» — показал пальцем Ичиро. «А в нем темные лохмотья». «Конечно!» — непонимающе хлопнул глазами лучник. «Так вот. Если мы будем ждать, то здесь возникнет прорыв. И тогда волна скверны накроет округу и начнет распространяться дальше. Тогда наши дела плохи», — поднялся с земли Сейджа. «Идем в лагерь. Москиты здесь и правду зверские». В лагере Ичиро замедлил шаг, услышав интересный разговор. Братья Ичикава давили на Такеши. Адмирал с хмурой миной смотрел на магов. адмирал, у нас нет времени. Мы должны атаковать, пока не стало слишком поздно», — угрожающе рычал светлый близнец. «Вы видели монопоток? Он подвергнут влиянию скверны. Если мы будем ждать, сектанты завершат ритуал, и тогда все королевство окажется в опасности», — спокойно добавил второй маг. «Мне плевать на ваши магические заморочки», — сурово отрезал Такеши. «У меня есть приказ и план осады города. Магическая поддержка армии — ваша задача. Решайте свои проблемы сами». На этом разговор окончен. Развернувшись, адмирал пошел прочь. «Впрочем», — добавил он, оглянувшись, — «если поступит новый приказ, я его выполню». «Глупый вояка!» — холодно произнесли братья, наблюдая за удаляющимся Такеши. «Когда ты решишься, может быть слишком поздно». Натянув поглубже шляпы, они неторопливо пошли в свою часть лагеря. «Интересно», — подумал Ичиро, — «видимо, я был прав, и кое-какие знания прошлого сохранились, только пользуются ими избранные». К концу недели прибыли сухопутные войска. К этому времени строительство лагеря было полностью завершено. Уставшие, пахнущие потом и пылью легионеры входили в лагерь и шли в его северную часть. Ичиро выглядывал Шамаю и с радостью проводил взглядом повозку пироманки. Сердце кольнуло, предвкушая скорую встречу. «Вы посмотрите!» — расплылся в улыбке Чироки, увидишь подходящего Ичиро. «Что, приехала твоя магичка? Везет же некоторым. Я вот с начала войны не был с женщиной. Уже и начал забывать, каково это. Думал, в захваченных городках оторвусь. Да не тут-то было. Только успевал поглядывать, чтоб какая-нибудь тварь хер не откусила. Сейджа! Эй, Сейджа! Чего тебе?» — ответил воин, подшивающий сапог. — «А я смотрю, ты довольно симпатичный. Как насчет того, чтобы развлечься вечером?» Чироки довольно прищурился, ожидая ответа. — «Послушай, клоун!» — обкусив нить, сеть же пристально посмотрел на Чироки. — «Порой твои шутки переходят все границы. Еще раз так пошутишь со мной и пожалеешь. Понял меня?» Голосом Сейджа можно было заморозить воду. В этот раз он не шутил. Закряхтев, Чироки неловко махнул рукой и пробормотал. «Ну и хрен с тобой. Не понимаешь ты подобных шуток. Лучше Эсаджи достану, когда он вернется». Правда, через несколько минут он уже забыл об этом инциденте, начав заново доставать Сейджа. Тот что-то язвительно ответил, и Чироки подскочил от злости, сжав кулаки. Ичиро покатился по земле от смеха. Отсмеявшись, он заглянул в палатку и вытащил кости. «Чироки!» — крикнул маг. «Как насчет того, чтобы сыграть немного?» «Хорошая идея», — загорелся тот. «А то от скуки хоть вешайся. Только играем честно». «Конечно», — улыбнулся Ичиро. За игрой время до вечера пролетело приятно и незаметно. Проиграв пару серебрушек, маг вышел из игры. Его уход никто не заметил. Легионеры азартно трясли кости, веря в собственную удачу. Ичиро взял свежую одежду и ушел на берег реки. Раздевшись, он нырнул в прохладную воду, смывая дневную усталость. Неподалеку проплыл крокодил. Ичиро проводил его взглядом. Он не опасался рептилий, зная, что всегда успеет убежать. На крайний случай у него на ноге был закреплен нож. Отнеся грязную одежду в палатку, он, подначиваемый друзьями, отправился к Шамае. Девушка расчесывала волосы, когда склонившийся в глубоком поклоне слуга сообщил о прибытии Ичиро. Девушка отложила в сторону расческу и, поправив волосы, запахнула халат. Брызнув духами, она кивнула слуге и Слуга вышел. Мгновение позже в шатер вошел Ичиро. «Леди Шамая», — поклонился маг, — «рад видеть вас. Как прошла поездка?» Девушка соскочила с табуретки и, подбежав к магу, крепко обняла его. Ичиро вновь почувствовал запах апельсинов. «Брось этот официоз, Ичиро», — улыбнулась девушка. «Можешь звать меня просто по имени. А дорога, ну ты же знаешь, пыль, душно, скучно». «Шамая», — медленно произнес Ичиро, словно пробуя имя на вкус. Горячее девичье тело будоражило кровь. «Мы же друзья», — кивнула девушка, отстранившись. «Давай выпьем вина». «Отличное предложение», — улыбнулся Ичиро. «Бокал вина будет весьма кстати, леди». «Шамая, просто Шамая», — помахала рукой пироманка. Открыв крышку сундука, она вынула полупустую бутыль и наполнила бокалы. «За нашу встречу», — произнесла тост огневичка, подняв бокал. «За встречу», — поддержал Ичиро. Бокалы встретились и коснулись боками. Тонкий мелодичный звон разнесся по шатру. Ичиро пригубил вино и покатал напиток во рту, наслаждаясь вкусом. «Прекрасное вино!» — посмотрел он сквозь бокал на свет свечей. «Изысканный вкус и аромат!» «Да ты настоящий ценитель!» — рассмеялась девушка. «А я не разбираюсь в сортах и беру лишь то, что мне нравится». «Я тоже беру лишь то, что нравится мне», — рассмеялся в ответ Ичиро. Его слова прозвучали несколько двусмысленно, и он немного смутился. «А я тебе нравлюсь?» Девушка оставила бокал и, потянувшись, поднялась со стула. Халат слегка разошелся, приоткрыв полные груди. «Да», — хрипло ответил маг. Сердце бешено колотилось в груди. «Так чего ж ты ждешь?» — прошептала девушка. Маг, не глядя, поставил бокал на край стола, и тот опрокинулся. Разлитое вино замерцало в свете свечей, словно лужа крови. Поднявшись, Ичиро шагнул и прижал к себе Шамаю, впившись долгим поцелуем в такие сладкие губы. Спустя пару часов они лежали на скомканной кровати, наслаждаясь чувством покоя. Война в этот миг казалась далекой и несущественной. Шамая закинула ногу на живот Ичиро и, положив голову на плечо, водила по его груди пальцем. «Так хорошо и спокойно», — произнесла пироманка. «И откуда ты свалился на мою голову?» «Наверное, боги послали меня к тебе», — рассмеялся Ичиро. «Все шутишь?» — подняла голову девушка. «А ведь ты совсем не рассказываешь о себе. Кто ты и откуда? Как овладел магией? Хоть что-то ты можешь рассказать?» Ичиро уставился в потолок и надолго задумался. Решив, что он уже не ответит, Шамая недовольно завозилась. Но маг заговорил. «Я родился в небольшой деревушке. Таких поселений тысячи на просторах королевства. Я вел обычную жизнь деревенского жителя. Ходил за скотом, выращивал овощи и трудился на полях. Однако кое-что произошло, и я владел магией». «Как?» — Шамая прильнула к магу, заглядывая ему в глаза. «Это я расскажу в другой раз», — усмехнулся Ичиро и, уходя от вопросов, подмял пискнувшую пироманку под себя. Покинул шатер он лишь к обеду. Несмотря на воссоединение войск, 2 дня было тихо. Командиры составляли план штурма, а разведчики рыскали по округе, наблюдая за городом. Гур оказался вымершим. Из-за стен не доносилось ни звука, и лишь защитники на стенах показывали, что город не брошен. Все это время Ичиро проводил с Шамаей. Они любили друг друга дико и яростно, нежно и неторопливо, словно каждая ночь была последней. Шамай расспрашивал Эйчира о его жизни и магии, а он смотрел в прекрасные глаза и размышлял, можно ли довериться ей. Сомнения одолевали мага. Наконец, на третью ночь лагерь ожил. Командиры негромко ругались, подгоняя солдат. Легионеры бегали, словно муравьи, спеша занять свои места в строю. Приплывшим на кораблях легионерам добавили еще бойцов. Видимо, основной штурм будет проводиться со стороны моря. Оставшиеся легионеры выдвинулись к ближайшей башне. Ящеры недовольно рычали, катя тяжелые камнеметы. «Легионеры!» — хмуро произнес речь адмирал перед построившимся на берегу войском. Голос его был похож на грохот камнепада. «Мы должны взять штурмом одну из башен, в которой находится механизм, опускающий цепь. После этого корабли прорвутся в бухту. По информации от купцов, торговавших в мирное время с Гура, со стороны бухты в башне имеется дверь. Она и есть наша цель. Конечно, она хорошо укреплена, но алхимики сварили какое-то едкое зелье, прожигающее сталь и дерево. Они успели приготовить 8 бочонков. Донесите хотя бы один, его вполне хватит. Плеснете на дверь, и ее прожжет. Вопросы? Нет. Отлично. Тогда все на борт. Слышите? Легат Косогоши уже начал обстрел стен. Вперед, бойцы! Скоро эта война закончится. Адмирал смотрел на грузившихся бойцов. Он не сказал, что если дверь укреплена мощной магией, то зелье будет разъедать ее слишком долго, и многие погибнут. Легионерам незачем об этом знать. Глава 21. Корабли бесшумно продвигались вперед. Весла осторожно опускались в воду без малейшего всплеска. Темная ночь надежно скрывала силуэты судов. Душно. Испарения поднимались с болотистых берегов, и тела бойцов покрывал липкий пот. Лягушки устроили концерт, радуясь приближающемуся дождю. Темная громада туч затянула полнеба, и вдалеке глухо рокотал гром. Отправляющиеся на задание легионеры сбросили доспехи. Если придется вступить в бой, то можно полагаться только на свою ловкость. Наконец корабль остановился. Капитан дал команду, и в воду опустили веревки. Висикаго махнул рукой, и Ичиро, схватившись за канат, перевалился за борт. Взявшийся за соседнюю веревку легионер поправил на спине бочонок, весело подмигнул магу и скользнул вниз. На нескольких кораблях сейчас происходило то же самое. Вода мягко приняла бойцов, теплое, словно парное молоко. Диверсанты тихо поплыли к башне. Оттуда доносились крики, грохот пушек и свист пролетающих камней. Косогоши обстреливал город из всех орудий, отвлекая внимание. На стенах слышались вопли. Защитники выглядывали из-за зубцов, ожидая начала штурма. Руки коснулись камня, и Ичиро прильнул к стене. Остальные бойцы сделали то же самое. Затаив дыхание, они смотрели вверх, но все было тихо. Их не заметили. Море, словно ласковый щенок, лизало основание башни и с тихим шелестом откатывалось обратно. Небольшие волны били в лицо, забивая глаза пеной. Стену облепили ракушки и липкие водоросли, в которых что-то шевелилось. И через отвращение отстранился от стены. Вдалеке на причале горели факелы и дежурили легионеры. Они о чем-то переговаривались между собой и громко смеялись. Похоже, они считали, что город неприступен. Осторожно продвигаясь вперед, легионеры приблизились к цепи и нырнули под нее. «Тревога!» — заорали стоявшие на причале солдаты. «Враги проникли в бухту! Тревога!» «Проклятье!» — выругался Ичиро. Цепь выполняет и сторожевую функцию. Плывем быстрее. Легионеры ускорились, пытаясь быстрее добраться до двери. Время шло на секунды. По каменному причалу, тянущимся вдоль стен к башням, уже бежали солдаты. Услышав крики сверху, швырнули факел. За краткий миг, перед тем, как погаснут в воде, он выхватил из темноты плывущих бойцов. «Они возле башни! Стреляйте в них!» — проревел худощавый воин в легких кожаных доспехах. Его лицо закрывал шлем в виде морды какого-то хищного зверя. В легионеров полетели стрелы, и появились первые трупы. Ичиро поставил телекинетический щит, и стрелы начали вязнуть в нем. Магов среди диверсантов не было. И то, что ее вычислят, маловероятно. Достигнув причала, солдаты начали выбираться на сушу. И тут заработали камнеметы. Первым же выстрелом враги накрыли отряд. Валун попал в несущего бочонок бойца и расплющило стену. Брызги ядовито-зеленого светящегося зелья разлетелись в стороны. Попавшие на камни капли зашипели, испуская светящийся дымок. Они начали медленно проплавлять его. Зеленая лужа расползлась в море, и попавшие в нее легионеры истошно завопили. Зелье растворяло джигатов. Кожа быстро слезала с воинов, обнажая мышцы, а затем и кости. Бойцы стали оплывать опасное место, спеша выбраться на причал. Камни плюхались в воду или раскалывались о башню. Каменные осколки с визгом разлетались вокруг. Один из легионеров, тоненько завизжав, схватился за лицо, срывая кожу. Пальцы задзмились, и вслед за ним потянулось вязкое мясо. Спустя минуту солдат упал замертво. Алхимическая микстура растворила его голову. «Идите к двери!» – заорал один из бойцов. Его клинок и щит запылали оранжевым светом. «Я задержу их!» Ичиро на мгновение замер, увидев эффект зелья. Затем, выругавшись, ринулся к двери. «Лей скорее!» – проорал он бойцу, скидывающему бочонок. Легионер выдернул пробку, облил дверь и заорал от боли. Капли зелья попали ему на ногу, прожигая сапоги и плоть. Отбросив пустую емкость, он сунул ногу в воду, смывая остатки зелья. Кислотное зелье неохотно грызло кованую сталью дверь. Присмотревшись внимательно, Ичиро выругался. Материал был зачарован. Зелью потребуется немало времени, чтобы проесть ее. Прикрывавший их боец сражался словно герой прошлого. Враги напирали на него, но он стоял словно скала, твердо отражая все атаки. Уперевшись в щит левым плечом, он использовал какую-то технику. Щит ярко вспыхнул и полусферой прикрыл бойца. Легионер смазался в пространстве, преодолев разом 10 шагов. Противники взлетели в воздух, словно в них врезался взбешенный носорог. Оттолкнувшись от земли, воин высоко подпрыгнул и молнией пролетел среди врагов, раскромсав их на части. Приземлившись, он упал на колено. Вокруг посыпались куски плоти. «Поторопитесь!» – прорычал легионер. «Я выиграл минуту, но истратил почти весь запас маны». Сверху сыпали стрелы, но, завязнув в щите, Ичиро бессильно падали на камни. Маг понадеялся, что наверху нет ничего тяжелого. Решетка, закрывающая вход в город, приоткрылась, и оттуда выбежали два гровера. Следом за ними шли солдаты противника. Хрипло взревев, чудовища бросились к отряду, разбрасывая попавшихся на пути бойцов. «Уходи к башне!» — махнул клинком Ичиро. «Я задержу их!» «Один ты не устоишь!» — ответил боец. «У меня еще остались силы!» Затем стало не до разговоров. Гровер подбежал и взмахнул цепью, послав шипастый шар в полет. Ичиро пропустил оружие мимо себя и побежал к врагу. Почувствовать опасность, маг упал на живот. Шар пролетел над ним, возвращаясь к владельцу. Гровер плел стальные сети вокруг себя. Шар летал с такой скоростью и силой, что очертания его размывались. Цепь со свистом рассекала воздух. Гровер недовольно рычал. Юрка-фигурка спешно уклонялась от всех его атак. Ичиро вился вокруг чудовища, пытаясь пробить оборону, и такой момент настал. Монстр прижал Ичиро к стене, и маг, оттолкнувшись от земли, побежал по ней. Гровер с силой метнул шар, и тот, выбив облако каменной пыли, застрял в кладке. Ичиро оттолкнулся от стены и, пролетая мимо монстра, отсек ему руку по локоть. С громким плеском маг упал в воду. Вой чудовища, наверное, услышали за стеной. Гровер протяжно ревел, размахивая обрубком руки. Ичиро вынырнул на поверхность, отфыркиваясь от воды. Увидев мага, чудовище прыгнуло на него. Ичиро, словно в замедленном действии, рассматривал летящего на него монстра. Из разъявленной пасти летела слюна. Когти руки вытянулись, нацелившись в сердце мага. Огромная туша нависла над ним. Подняв руку, маг использовал телекинический толчок. Чудовище сбилось с курса и, подняв кучу брызг, рухнуло рядом с магом, сразу же погрузившись под воду. Гровер в бессильной злобе кинул к Ичиро лапу и уходил на дно. Пловцом он оказался неважным. Ичиро выбрался на причал и кинул быстрый взгляд на старого бойца. Поспешил к башне. Легионер лежал на камнях, наполовину придавленный монстром. Голова была повернута на бок, и солдат смотрел на мага застывшими глазами. Расколотый щит валялся рядом. Кончик меча выглядывал из макушки монстра. Гровер сжимал горло воина смертельной хваткой. «Спи спокойно, брат», — пробормотал Ичиро на бегу. Дверь еще держалась. Зелье лишь немного разъедало заклепки и обуглило дерево, местами проев насквозь. «Проклятье!» — проорал Ичиро. С причала вновь раздался залп камнеметов, и несколько воинов посекло осколками. Сзади напирали воины Гура. Легионеры схватились с ними в неравном бою. Зарычав от злости, маг хлестнул телекинетическим ударом в дверь. Раз, второй, третий. Дверь трещала, но не поддавалась. Сконцентрировавшись, маг вложил в удар всю ярость, обуревавшую его. Дверь вынесла с петлями, и она сшибла несколько врагов, поджидавших их в башне. Ичиро покачнулся. Голову кольнуло, и из носа побежала кровь. «Все внутрь!» — крикнул маг. Легионеры начали отходить, но враги наступали по пятам. У них есть все шансы влететь в башню на плечах отступающих. «Ублюдки!» — прошипел маг и выскочил наружу. Взор зацепился за бочонок, плавающий в воде. Использовав телекинез, Ичиро выхватил из воды емкость и швырнул в наступающих врагов. Сбив несколько солдат, бочонок развалился, и зелье растеклось по камням. Попавшие под удар враги завопили от невыносимой боли. Дымящаяся плоть стекала с них, словно воск со свечи. Остальные отбежали назад, оставив в луже несколько бойцов. Легионеры шустро заскочили в башню, и клинки зазвенели уже внутри. Защитники города спускались по лестнице, спеша уничтожить врагов. «Помогите!» — заорал Ичиро, хватая тяжелый дубовый стол. Трое легионеров подскочили к нему, и дело пошло веселее. Прикрыв наполовину дверной проем, они начали подпирать его тяжелыми запечатанными бочками. На какое-то время это задержит врагов. Свистнула стрела, и стоявший рядом с Ичиро солдат упал на пол. Вражеский лучник всадил стрелу точно в глаз. Ичиро выругался и спрятался за стеной. Сил, чтобы использовать телекинез, не оставалось. Голова и так болела. Если перенапрячься, можно потерять сознание. Трое легионеров под командованием незнакомого тесесаря с кряхтением выбивали клин поворотного механизма цепи. Молот со звоном ударял в металл, и клин понемногу сдвигался. «Бей сильнее!» «Раз, раз!» «Пошло, пошло!» С последним ударом молота клин вылетел, и барабан закрутился. Цепь с лязгом начала опускаться на дно залива. У лестницы шел бой. Легионеры с трудом сдерживали спускавшихся сверху врагов. Те сражались безрассудно, не обращая внимания на погибающих соратников. И солдаты отряда начали уступать бешеному напору. Выживших бойцов осталось немного, от силы два десятка. Со стороны дверей послышались удары. Враги принесли копья и пытались выбить стол из проема. «Защищайте вход!» — крикнул Ичиро, бросившись к лестнице. «Если они прорвутся, нам конец!» Ичиро подскочил к перилам и вонзил клинок во вражеского бойца. Выронив меч, тот схватился за бок и перевалился через ограждение. Ичиро запрыгнул на ступеньки, и враги остановились. Шпага и дага порхали в его руках, вонзая смертельное жало во врагов. Внутренности с влажным шлепком падали на пол, а умирающие враги хрипло кричали, почувствовав когти сагаты. Шла не битва, бойня. Ичиро фехтовал, как никогда. С каждым его взмахом умирал один из врагов. Сегодня клинки вдоволь напьются крови. Ичиро наполнил шпагу маной, и та ярко вспыхнули синеватым пламенем. Вскочив на перила, он присогнулся и помчался вверх. Клинок без труда рассекал головы вместо со шлемами. Промчавшись за полсекунды с десяток метров, Ичиро спрыгнул на лестничную площадку. Противники, лишившиеся макушки черепа, постояли пару секунд и упали, расплескав мозги по лестнице. Клинок, не выдержав нагрузки, издал легкий звон и лопнул. Ичиро выругался и, отбросив обломки, побежал наверх. Что за дрянная сталь? Нужно определенно приобретать тиранское оружие. Из распахнутой двери, перегораживающей проход на второй этаж, выскочило с десяток воинов. Взревев от ярости, Ичиро вытянул руку и ударил телекинезом. Бойцов сдуло с лестницы и размазало о стену. Из разорвавшихся тел вылезли кости, вылетели кишки и мозги. Доспехи с мясным фаршем, хлюпнув, соскользнули со стен. Ичиро упал на колени, склонив голову. Перед глазами плавал туман, а звуки стали приглушенными. С лица на ступеньки обильно капала кровь. Шатаясь, маг поднялся на ноги. «Закройте дверь!» — проорал Ичиро легионерам. «Пока никого нет!» Бойцы захлопнули дверь, заперев на засов. Щеколды находились с двух сторон. Видимо, для того, что если противник ворвется через стену, можно было закрыться в комнате с механизмом. Сегодня это сыграло на руку легионерам. «Тесесарий!» — произнес один из бойцов. «У вас все лицо в крови!» Она даже из глаз сочится. «Пустяки!» — прохрипел маг. «Помогите остальным!» На первом этаже шел бой. Враги сумели отпихнуть преграду и теперь пытались прорваться в башню. С десяток выживших бойцов еще держали оборону, но их становилось все меньше. Солдаты постепенно выдавливали их к лестнице. Площадку возле двери завалило трупами. Крови было некуда утекать, и бойцы бродили в ней. Тяжелый смрад распоротых кишков заполнил башню. Комната стала походить на жилище безумного вивисектора. Ичиро тяжело дышал. Если прижмут, придется использовать магию. Подыхать в этой вонючей дыре он точно не собирается. К счастью, это не потребовалось. Снаружи послышались вопли и натиск врагов ослаб. Ичиро проковылял к двери и выглянул наружу. Два корабля пристыковались к причалу, третье судно потеряло управление и плыло прямиком к камнеметам. По сброшенным трапам мчались легионеры, сходу врубались во фланг противника. Искаженные безумием лица мало напоминали джигатские. Сейчас воины походили на зверей, опьяневших от запаха крови. С легионерами прибыло три мага – огневид, гидромант и маг земли. Стихийники вносили в бой немалую лепту, десятками круша врагов. Вокруг геоманта кружилось множество выдранных из причала камней, образуя неплотную сферу. По его желанию они, подобно пушечным ядрам, пронзали врагов и возвращались обратно, оставляя в войске противника кровавые просеки. Кровь летела фонтанами и, падая на пристань, стекала в залив. Камнеметы сделали залп, и стихийник без труда остановил их в воздухе. Ухмыльнувшись, он отправил их обратно. Валуны приземлились точно в цель, размазав наводчиков. «Где же вражеские маги?» — лихорадочно думал Ичиро. «Почему они не включаются в бой?» Словно в ответ на мысли Ичиро, из залива полезли водяные скалопендры. Вражеский маг вступил в бой. Оглядев причалы и не увидев акваманта, Ичиро посмотрел наверх. Маг стоял на правой стене, издалека управляя водными элементалями. «Идите в башню!» — донесся голос водника. «Я прикрою вас!» По воле гидроманта стихиали начали распадаться. Все-таки для полноценного контроля вражеский маг находился слишком далеко. Ичиро устало вздохнул и присел у стены внутри башни. Самочувствие было хреновым. «Привет, дружище!» — влетевший в башню Чироки весело оскалился. «Смотрю, ты не скучал!» «Ну и натворили вы дел!» — присвистнул боец, оглядев комнату. «А с лицом что?» «Лекаря сюда!» «С дороги!» — влетевший в дверь геомант оттолкнул Чироки и побежал вверх по лестнице. Огневик побежал следом. Водный маг вошел в башню последним и остановился напротив дверей, отражая атаки стихиалей. Сверху донеслись звуки ударов. Маги начали ломать дверь. В башне, несмотря на ее размеры, стало тесновато. Легионеры тяжело дышали после боя. «Кто звал лекаря?» Молодой парень, распихивая легионеров, подошел к ним. «Я!» — махнул рукой Чироки. «Моему другу нужна помощь!» «Посмотрим!» Лекарь вытянул руки и провел над головой Ичиро, недоуменно хмыкнув. Затем он достал из сумки прибор, похожий на лупу, и посмотрел сквозь светящееся золотистым светом стекло. «Любопытно!» — пробормотал он. «Судя по всему, вы использовали какую-то странную технику боя. Я бы даже отнес это к магии». «Но вы ведь не маг?» «Он практикующий боевые искусства», — сказал подошедший Сейджа. «Перенапрягся немного». Бусинка, спрыгнувшая с плеча Сейджа, подбежала к магу, озабоченно засвистев. Ичиро улыбнулся и погладил зверька. «Возможно», — кивнул целитель и сунул магу склянку. «Пей». Ичиро выдернул пробку и залпом проглотил настойку, скривившись от горечи. В голове прояснилось. Лекарь провел над ним светящимися руками, помянув Асторга. «Я подлечил лопнувшие кровеносные сосуды», — поднялся целитель. «Но впредь будьте осторожнее. Меня может не оказаться рядом. И не напрягайтесь в ближайшее время». «Что происходит?» — спросил Ичиро. «Почему прибыло так мало кораблей?» «Помимо камнеметов на причале есть еще орудия на стенах», — пояснил Сейджа. «Адмирал отправил вам на помощь 10 кораблей. Доплыло всего 3. Нам нужно захватить целиком всю башню, и тогда мы уничтожим орудие. А другая стена? — поинтересовался Ичиро. — А я не знаю, — пожал плечами Сейджа. Адмирал сказал не волноваться насчет орудий. Дальнобойность камнеметов всего до середины гавани. Сверху раздался треск и рев воинов. Похоже, маг сумел пробить дверь. Ичиро нащупал в кровавом месиве чей-то меч и, опершись на него, поднялся. Предстоял штурм верхних этажей башни. Глава 22. Лестница напоминала речной перекат. Кровь с журчанием скатывалась по ступенькам. Везде лежали трупы и умирающие. Каждый шаг оплачивался жизнями бойцов. Маги берегли силы и лишь выбивали двери. Дальше работали солдаты. Пусть медленно, но все же они продвигались вверх, оплачивая кровью каждую ступеньку. Внизу тоже шел бой. Прикрывающий тылы гидромант сражался с творениями своего собрата. Но вот подъем закончился. Потеряв половину бойцов, отряд дошел до двери, ведущей на стену. Выглянувший в оконце легионер застонал. Гигантская стрела, пущенная из арбалета, пробила дверь, наколов бойца. Наконечник зловеще мерцал сиреневым цветом. Судорожно всхлипывая, солдат вцепился в древко и, обведя всех взглядом, испустил дух, закашлявшись кровью. «Сволочи!» — процедил неизвестный Ичиро-легионер в посещенных доспехах. Они развернули стреломет на дверь. «Снимите его с копья!» «Бойцы!» — осмотрел отряд Центурион. «После того, как маг выбит дверь, дожидаемся выстрела и атакуем». Геомант устало повел плечами и, подняв остатки камней, ударил в дверь. Через десяток минут дверь лопнула, и обломки повисли на петлях. Просвистела стрела и со звоном вонзилась в каменную стену. «Занятные у них наконечники», — успел пробормотать Ичиро за мгновение до атаки. «Ара!» — заорали воины и ринулись вперед. Их встретили стрелами. Несколько воинов упало, но остальные врубились в строй врагов. Следом вышли маги. Последним был Ичиро с остатками диверсионного отряда. Огневик пустил несколько шаров в воздух, подавая сигнал кораблям, и начал швырять заклинания во врагов. Солдаты противника вспыхивали и живыми факелами падали за стену, забавно размахивая руками. На губах пироманта играла улыбка. Достав из кармана артефакт, он вызвал огненного элементаля. Существо, приняв форму пламенного носорога, бросилось вперед, оставляя за собой обугленные тела. Солдаты противника побежали. Достигнув квадратной башни, они застучали по закрытым створкам, защищающим вход в город. Но никто не открыл ворот. Все бойцы остались лежать на стенах, сожженные стихиалем. Ичиро поднялся на самый верх башни. В предрассветной дымке стали видны корабли. Несколько десятков судов откололись от флота и спешили в гавань, проплывая рядом с охваченной башней. С той стороны стреляли с камнеметов, но снаряды падали на середине залива. Слишком широким было пространство между каменными столпами. Вспыхнула молния и грянул гром. Казалось, от этого звука содрогнулся камень. Зашелестел ливень, медленно набирая силу. Ичиро поднял голову, подставив лицо под струи дождя. Холодные потоки стекали по коже, смывая напряжение. В таком виде его и застали друзья. Но, ничего не сказав, ушли вниз. Маг был благодарен им за это. Ему хотелось побыть одному. С момента начала штурма прошло 5 дней. Но захват башни был единственной удачной операцией. И с тех пор успехов не было. Все атаки были отражены. Войско несло большие потери. В гавани постоянно происходили стычки, и мертвых бойцов уносили десятками каждый день. Ичиро мрачнел с каждым днем. И это не могли исправить даже краткие встречи с Шамаей. Грязных лохмотьев в манопотоке становилось все больше, и Ичиро всерьез подумал дезертировать из армии и плевать на последствия. Находиться рядом с возможной червоточиной в пространстве – верное самоубийство. Но, похоже, так думал не только он. На шестой день наметилось движение. Легат вышел из своего шатра со шкатулкой, сопровождаемые братьями Ичикава. Легат вручил ящичек близнецам, и они, погрузившись на корабль, отправились к городу. Следом поплыло 15 полупустых кораблей. «Что они задумали, Ичиро?» Сейджи подошел незаметно, остановившись за левым плечом мага. «Шамая сказала, что братья Ичикава несколько дней чертили на палубе какую-то печать. Сейчас они взяли с собой тиранские кристаллы», — проговорил маг. «Явно затевается что-то интересное. Неужели опять будут ломать ворота, как в Нигате?» — предположил Сейджа, скривившись при имени пироманки. «Это, конечно, возможно», — неуверенно ответил маг. «Но магическая защита города весьма хороша. Не как у Кри, конечно, но тоже на уровне. Для ее пробития потребуется прорва маны. Думаю, даже пары десятков грайхов маловато будет. А я их, думаю, у нас и десятка не наберется. Легат не зря над ними трясется, словно наседка. Так что они придумали что-то другое». «Да», — крякнул Сейджа. «Надеюсь, у них все получится. Ведь если верить твоим рассказам, в ином случае нас ждет мрачное будущее». Заиграла труба, подавая сигнал сбора. «Идем», — развернувшись, Ичиро хлопнул друга по плечу. «Труба зовет». Легионеров построили в лагере, ничего не объяснив. Все строили предположения и в конце концов пришли к выводу, что предстоит штурм. Однако никто ничего не объяснял, и выводы лишь оставались предположениями. Наконец, к легионерам вышел Косогоши. «Бойцы!» — чистым и ясным голосом произнес он. «Маги придумали способ, как проникнуть в город. Сейчас они готовят ритуал для прорыва. После того, как ворота падут, мы атакуем. Будьте готовы, легионеры!» «Легат сегодня, на удивление, немногословен», — отметил маг. «Видимо, выдался неудачный день», — пожал плечами Чироки. «Прекратить разговоры в строю!» — рыкнул Висисекагу, и легионеры замолчали. Легионеры стояли несколько часов, изнывая под палящим солнцем. И чего их так рано построили? Наконец, между башнями показалось первое судно. Гребцы налегали на весла, и корабли стремительно летели прочь от города. Маги спешили убраться подальше от гавани. Гребцы едва успели затормозить возле берега, и то половина бойцов на палубе упала от ударов о землю. Над легионом пронеслись смешки. Земля содрогнулась. Над гаванью взлетело гигантское облако пыли. По стенам побежали трещины, и из складки начали вываливаться камни. Огромная волна с шумом выкатилась между башен и понеслась по заливу, к морю. Флот не пострадал. Его прикрыл клочок земли, далеко выпирающий в море. Корабли качнуло, и они сильно накренились. «У адмирала, наверное, сердечный приступ», — со смешком произнес Чироки. Ушедшая вода покатилась обратно и ударила в башни. Правая не выдержала напора и начала обваливаться. Массивные камни падали в воду с громким шлепком, поднимая кучи брызг. Затем половина строения резко сползла и ушла в воду. Ичиро только хмыкнул, когда увидел эффект заклинания. Грубо и мощно. Браво, Ичикава. Интересно, что они использовали? Эффект весьма похож на неправильно проведенный или искаженный ритуал. А может, они использовали магическую взрывную ловушку, перегрузив ее маной? Возможно. Хотя подход весьма грубый, но должен признать, что эффективный. Сколько слез они использовали? По моим подсчетам, их явно не хватало на пробитие защиты. Весьма занятно. «Грузимся на корабли!» — прорычал легат. «Мы разорвем этот город на части!» Легионеры взошли на палубу и отправились на штурм. Проплывая возле башни, Ичиро покосился наверх. Она опасно наклонилась, и сверху сыпались камешки. «Лишь бы не рухнула!» — пробормотал один из бойцов. «Сплюнь!» — рыкнул Опцион. «Если что случится, я с тебя шкуру спущу!» Маги потрудились на славу, равнодушно бросил Сейджа, осмотрев разрушение. Надвратная башня рухнула в город, и теперь в стене зиял огромный пролом. Верхушки крепостных стен снесло, оборвав все зубцы. Причалы выворотило и исковеркало. Камни сильно оплавило, столь велика была мощь магического удара. Облако разнеслось над городом, и теперь сверху медленно падала каменная пыль, отчего доспехи бойцов приобрели серый оттенок. В проломе никого не было. Путь в город был подозрительно чист. Бойцы высадились на изувеченный причал и медленно двинулись вперед. Разведчики шли первыми. Висигаго перебрался через завал и, вступив на территорию города, замер, подняв руку вверх. Манипула остановилась, ожидая приказа командира. Наконец, тот махнул рукой, и они пошли дальше. Однако только войско углубилось в город, раздался грохот, и часть улицы провалилась под землю вместе со зданиями. Глубокая щель преградила путь. То же самое произошло и позади. Часть воинов провалилась под землю, и армия оказалась разрезана надвое. С крыш полетели бочонки, разбиваясь о мостовую. Они расплескивали черную жидкость. «Кровь земли!» — сообразил Ичиро, почувствовав запах. Из-за края крыш показались лучники и пустили в черные кляксы подожженные стрелы. Легионеры вспыхнули, словно деревья при пожаре, наполнив воздух воплями. Запахло горелой плотью. «Выбивайте двери!» — заорал Центурион Нараката. «Нужно выбить их с крыш!» Ичиро ворвался в дом и, приняв на клинок меч, пробил дагой грудь противника. Больше на первом этаже никого не оказалось. Легионеры рвались наверх, сминая противников. Ичиро шел последним, докалывая раненых врагов. Жалость тут совсем неприемлема. Они сами выбрали для себя такую участь. «Оставьте одного!» Поднявшийся на крышу Ичиро остановил разозленных воинов, тащивших пленного к краю крыши. Лучники стреляли по соседним крышам, сбивая вражеских стрелков. Засада оказалась на удивление малочисленной. Похоже, здесь собрались одни смертники. «Где остальные?» — пнул по лицу пленника маг. «Отвечай! Летят, сбросят вниз!» «Скво ждет меня!» — заорал воин, широко разведя руки в сторону. «Ему нужны такие воины! Я займу достойное место в его рядах, и сам крак наполнит мне чашу вином!» «Сбрасывайте!» — поморщился маг. «Проклятые фанатики! У них совсем мозги протекли!» Внизу геоманты уже засыпали провалы. Войско начало медленно двигаться вперед. Легионеры врывались в дома в поисках противника, но в них никого не было. Висикаго отправил своих бойцов в стороны разведать обстановку. Группа Ичиро медленно продвигалась по улице, идущей параллельно основной. В покинутых домах гулял ветер и хлопали ставни. Умирающие сакуры засыпали черным дождем мостовую. Сейджо поднял один лист, и тот рассыпался в прах в ладонях убийцы. Маг недовольно хмурился. Происходящее ему совсем не нравилось. «Надеюсь, здесь не будет тех же тварей, что и в Нигате», — поежился Эсаджи. «Как вспомню, дрожь пробирает». «Трусишка!» — фыркнул Чироки. «Да ты сам бежал из Нигата, только пятки сверкали!» — возмутился лучник. «Оставить разговоры!» — рявкнул Ичиро. «Нашли время для споров». Авангард войска дошел до центральной площади. От нее отходило пять улиц, не считая той, по которой они пришли. Легат Касагоши после недолгих раздумий приказал двигаться по главной. Легкая вибрация прокатилась по земле, отдавшись в ноги. Разведчики замерли. Она повторилась снова и снова. Затем далекий топот донесся до ушей группы. «Возвращаемся!» — приказал Ичиро. «Что-то приближается!» Разведчики опоздали с сообщением. Войско уже готовилось к бою. Легионеры спрятались за щитами, выставив перед собой копья. Земля содрогалась все сильнее. Бегущие разведчики увидели, как что-то массивное приближается к ним. Свернув с улицы, они отбежали подальше и затаились в доме, наблюдая за площадью. «Готовься!» — зычно прокричал легат. «Да что ж это такое?» — недоуменно протянул Эсаджи, взяв на изготовку лук. «Там что, тысячи всадников скачут?» Угол дома взорвался каменными обломками и упал. Из облака пыли вылетел странный ящер и, не останавливаясь, помчался дальше. Из его головы, начиная с межбровья, рос костяной гребень, сильно расширяющийся возле шеи. На вытянутой морде росло три толстых коротких рога, а из пасти торчали клыки длиной с руку взрослого джигата. Сильно утопленных глаз было не видно из-за мощных надбровных дуг. Тело ящера покрывала толстая серая кожа. Пущенные стрелы отскакивали от природной брони. Маленький хвост дергался из стороны в сторону. «Где они взяли такое чудовище?» С надрывом возопил незнакомый тесесарий, в конце дав петуха. «Отступаем!» — орал легат, размахивая клинком. «Того, кто поддастся панике, я казню лично!» Легионеры начали отходить в сторону гавани. Слишком медленно. Половина не успеет уйти до прихода монстра. С других улиц послышался топот. Ящеры мчались по всем пяти улицам, нацелившись на площадь. Легионеры затравленно озирались. Копья против подобных монстров смотрелись не очень. «Еще немного, и они побегут», — понял Ичиро. Один не выдержал и, бросив щит, попытался скрыться в доме. Мелькнуло копье, и он упал на мостовую. Центурион Нараката убил труса собственной рукой. Один из магов закончил плести заклинание, и перед чудовищем появилась стена огня. Однако скорость ящера была слишком велика, и он сходу пролетел сквозь пламя. Местами кожа обуглилась и отвалилась, обнажив розовые мышцы. Монстр издал вопль, полный ярости и боли. Он взбесился и начал крушить все вокруг. Здания рушились, засыпая обломками улицу. Первые шеренги разлетались от удара монстра. Чудовище топталось на бойцах, выдавливая плоть из доспехов. Нараката зарычал. Его меч засиял все тем же голубоватым пламенем, которое уже видел Ичиро. Оттолкнувшись от земли, отчего по ней пошли концентрические круги. Центурион взмыл воздух. Пролетая над поднятой головой чудовища, он нанес удар. Плоть не выдержала и поддалась. На землю хлынул кровавый водопад. Наракато приземлился чуть дальше. Ящер покачнулся, издав невнятный хрип, и рухнул на землю, задергавшись в судорогах. Однако это был не конец. Еще 4 чудовища ворвалось на площадь, вминая попавших под ноги бойцов в землю. Джигаты хрустели и лопались, словно переспелые стручки гороха. Даже Ичиро замутило от такого зрелища. 2 столкнувшихся ящера недовольно затрубили и начали кромсать друг друга клыками. Из разъявленных пастей вылетали неистовый рев, полный жажды крови и ненависти. Пиромант, прикрывая легаты и нескольких центурионов, ящеры боялись пламени и не лезли в него. Разведчики вышли на край площади к отступающим бойцам, провожая их взглядами. В глазах легионеров затаился страх. Да, тяжело видеть противника, неуязвимого для твоего оружия. Ичиро подобрал брошенный кем-то тяжелое копье и, прищурившись, разглядывал ящера, выискивая уязвимую точку. Его техника боя со шпагой хороша против джигатов и небольших монстров. Но чтобы свалить эту махину, нужно что-то побольше. Или необходимо владеть боевой техникой, подобной той, которую использует Нараката. «Вот оно!» — понял Ичиро, разглядев слабое место в защите монстра. «Если достаточно сильно вонзить копье, у меня есть шанс убить ящера одним ударом». «Ты что задумал, Ичиро?» — подозрительно прищурился Исаджи. «Убить чудовище», — ответил Ичиро, не отрывая взгляда от ящера. «Если что, я успею сбежать. Оно слишком неповоротлив». «Успехов тебе, брат!» — похлопал мага по спине Чироки. «Будет интересно на это посмотреть». Маг влил немного маны в свои стопы и прошептал слова-активаторы. Мягким, стелящимся шагом он направился к ящеру. Тот крутился и брыкался, топча мертвые тела. В его ягодицах Ичиро увидел воткнутые металлические дротики. «Так вот, почему они взбесились», — догадался маг. «Их просто натравили на нас». Ящер остановился на одном месте, упорно утрамбовывая тела передними лапами. «Пора», — понял маг и побежал к монстру. Его друзья увидели лишь смазанную тень, мчащуюся через площадь. Ичиро преодолевал сопротивление воздуху, оставшего упругим, как вода. Лицо словно трепало шквалистым ветром. Ноги отталкивались от земли, и камень лопался под подошвами сапог. Наконечник копья пылал синим пламенем, щедро напитанный маной. Маг усилил проникающую способность оружия. «Ара!» С хриплым воплем маг оттолкнулся от земли и взлетел в воздух. Вытянув руку, он вонзил копье точно под хвост исполинскому животному. Выпущенное из руки копье влетело монстра, словно смазанное маслом. Оттолкнувшись от чудовища, Ичиро сделал сальто и, приземлившись на ноги, рванул в сторону друзей. Следом за ним летел вопль разъяренного зверя. Глава 23. Друзья смотрели на Ичиро широкими глазами, приоткрыв рты. Даже Сейджо выглядел изумленным. Вдруг они развернулись и побежали прочь. Посмотрев назад, Ичиро выругался. Ящер покачнулся и упал на колени. Затем поднялся и бросился следом за магом. Земля заколыхалась под его поступью. Ичиро догнал друзей, и они забежали в дом, намереваясь проскочить здание и выйти с другой стороны. Раздался грохот, и дом затрясся. Посыпались камни и обшивка стен. В трещине мелькнула морда чудовища. Ичиро ускорил шаг, но что-то ударило по затылку. Последнее, что он увидел, это приближающиеся доски пола. Ичиро очнулся от того, что сверху лилась вода. Застонав, он открыл глаза. Вокруг плыло и кружилось. Перевернувшись на живот, маг выблевал остатки утреннего завтрака. «Живой!» — облегченно вздохнули рядом. Ичиро узнал голос Эсаджи. «Ичиро, как ты?» Сейджо взял мага за волосы и поднял голову. «Видишь меня?» «Угу», — вяло произнес Ичиро. «Отпусти! Все кружится. Голова болит». «Держи!» — Сейджо полез в карман и, достав мешочек, вынул пару горошин. «Съешь? Тебе полегчает». «Что за дрянь?» Чироки недоверчиво посмотрел на Сейджо. «Стимулятор», — отмахнулся убийца. «Ускоряет реакцию, снимает боль, вызывает слабый дурманящий эффект. Но если не злоупотреблять, то привыкание не вызывает». «Давай уже», — поморщился маг. Закинув горошины в рот, он разжевал их и запил водой из фляжки Чироки. На некоторое время установилась тишина. Через несколько минут Ичиро ощутил, как боль ушла. Он почувствовал бодрость и силу. Настроение стало стремительно подниматься. «Похоже, препарат Сейджа вызвал опьянение», — мельком отметил маг. «Немного подташнивало, но это ерунда». «А где мы?» — заозирался Ичиро. «А это что, ящер?» — ткнул пальцем маг в вонючую шкуру. «Дом рухнул», — пояснил Эсаджи. «Все-таки ты убил монстра, и он упал прямо на нас». «Да, копье ты славно всадил», — почесав затылок Сейджа. «Прямо в очко», — подвел итог Чироки и прыснул. Не выдержав, засмеялись остальные. Даже Сейджа улыбнулся. Ичиро тоже подключился к общему веселью. Пару минут стоял дикий хохот, но затем все успокоились, вытирая рукавами слезящиеся глаза. Напряжение немного спало. «Ты сможешь вытащить нас отсюда?» — спросил Сейджа. «Мы уже пару часов сидим. Обломки скрипят и грозятся обвалиться, если мы их тронем». «Выбираться в любом случае придется». Поднялся маг и потрогал затылок. «С помощью магии. Телекинез используют только в крайнем случае. Где наши войска? Вернулись в гавань или захватывают дворец? Больше им негде быть», — ответил Эсаджи. «Рискнем», — решил Ичиро, осматривая убежище. Они находились возле груди животного. Оно упало на правый бок, и левая нога прикрыла бойцов от обломков. Образовался извилистый проход. «И что ты не изучал магию земли?» — проныл Эсаджи. «Сейчас бы горе не знали». «Ты недооцениваешь мощь тьмы и силу воздуха», — усмехнулся Ичиро. «Пусть я сделал лишь шаг на пути становления темным магом и только начал постигать силу повелителей бурь, но кое-что я умею. Идите ближе ко мне. Пусть молекулярный воздушный щит я создать не смогу, но прикрыть от падающих обломков сумею». Друзья подошли поближе. Маг прикрыл глаза и уселся в позу лотоса, погружаясь в медиативный транс и снимая оковы с дара. Ичиро, не выходя из транса, начал чертить перед источником фигуру Хартрезу, названная в честь мага «Треугольная печать». Самый быстрый способ призвать мелких тварей, обитающих в одном из миров, где нет света. Тьма там полновластная хозяйка, и твари отлично подчиняются темным магам. Нахождение же в медитации ускоряло процесс. В воздухе перед бойцами начали появляться синие линии, складывающиеся в рисунок. Сначала они образовали треугольник. Затем на кончиках печати появилось множество тонких коротких палочек, напоминающих волоски. Из внутренних углов в центр фигуры ушло три луча. Закрутившись вправо, они образовали спираль. По начертанным линиям побежали стройные письмена, выведенные изумительно четким почерком. «Напоминают иероглифы из колонн разрушенного храма на остров Гараж», — подумал Сейджин, наблюдая за построением печати. «Шакур, Экзами и Астхейн», — пробормотал маг, открывая глаза. «Все символы на месте». Поморщившись, Ичиро протянул руку, и покорной его воле печать повернулась плоскостью свободному месту. Не поднимаясь, Ичиро призвал тьму. Темная энергия выплеснулась из грудной чакры Анахата и ударила в центр спирали. Линии начали темнеть, и в воздухе запылала фигура, истощающая мглистую дымку. Маг прекратил вливать энергию и поднялся на ноги. Еще раз пробежавшись взглядом по линиям, Ичиро быстро забормотал заклинание, и из середины и вершин треугольника ударили лучи энергии, соединившиеся в нескольких метрах перед печатью. В пространстве появилась полутораметровая сфера. Друзья напряженно смотрели на нее. Работа Ичиро производила впечатление. Волны магической энергии неприятно кололи кожу. Исаджи отошел подальше и сжал в руках лук. Сфера лопнула. Из нее выскользнуло существо и бросилось на бойцов. Ичиро что-то рявкнул, и зверь прижался к полу, позволяя разглядеть себя во всей красе. Абсолютно лысое оно выглядело отвратительно. Большой рот заполняли редкие мощные клыки. Широко расставленные лапы держали склизкое тело с многочисленными складками. Большой живот едва не касался земли. Голова, лишенная глаз, смотрела прямо на легионеров. Тварь жадно принюхивалась, вывалив широкий язык с многочисленными острыми зубцами. Монстр напоминал жирного червя, трупоеда. Смрад заполнил укрытие, заставляя легионеров дышать ртом. «Таким языком хорошо сдирать с костей остатки плоти», — мелькнула мысль у Сейджа. «Что за дрянь?» — просипел бледный Исаджи. «Ты нас вытащишь или скормить захотел?» «Это падальщик», — пожал плечами Ичиро, брезгливо посмотрел на животное маг. «Он прогрызет для нас дыру в ящере». «А раскидать завал ты не мог?» Пискляво произнес Чироки и закашлялся. «Когда эта тварь бросилась на нас, я думал, нам конец». «Ну, не съела же!» — улыбнулся Ичиро. Вытянув руку, он прочел заклинание, и тварь, разинув пасть, направилась к трупу ящера. Захрустели переламывая кости, и тварь скрылась в животном. «А трогать обломки опасно, задавит еще». «Ну и мерзость!» — передернул плечами Исаджи. «Почему она тебя слушает?» «Подавление воли!» — пожал плечами Ичиро. «Владею я магией разума. Можно было вообще его хоть плясать заставить». «Все-таки маги немного странные», — решил Исаджи. Спустя полчаса бойцы подошли к узкому лазу. Кровоточащие стенки покрывал слой слизи. Чироки ткнул в стенку, и за пальцем потянулась клейкая ниточка. Он с отвращением стряхнул с руки приклеившуюся погонь и вытер палец о штанину. «Иди вперед, Ичиро!» — отошел он от прохода. «Там где-то твой червяк ползает. Лучше пусть он наткнется на тебя. Ты же хозяин!» Вздохнув, маг встал на четвереньки и полез в лаз, сматывая на себя выделение падальщика. Жадно глотнул воздуха, вылезший на улицу маг. Следом за ним выполз Чероки, разевающий рот, словно выброшенная на берег рыба. Город полыхал. Вверх поднимался густой дым, закрывая небо сплошной пеленой. Солнечные лучи с трудом пробивались сквозь черное облако, и в городе царил полумрак, разгоняемый оранжевым светом пожаров. Жирный липкий пепел сыпался с неба, покрывая тоненьким слоем все вокруг. Маг переступил с ноги на ногу, подняв облачко сажи. «Наши время не теряли», — тихо протянул Ичиро. «Выбрались!» — прохрипел выпавший последним из саджи. «Я уже подумал, что мы застрянем внутри. Знал бы, что предстоит такое, я бы хрен пошел на эту сраную войну. Слушайте, а давайте уйдем, а? Убежим, переберемся через горы и заживем спокойно. Ну что скажете?» Глаза лучника были наполнены слезами. Кажется, он на грани паники. «Успокойся!» Маг похлопал Исаджи по щекам. «Ты нам тут еще истерику закати. Хочешь, чтоб сожрали?» Исаджи слегка потряхивала, и, суча зубами, он затравленно посматривал по сторонам. «Сейджа, дай ему снадобье, иначе сорвется», — произнес маг. «Мерзость!» Сняв с головы кусок плоти, Сейджа внимательно рассмотрел его. «Давайте сначала уйдем с улицы, мало ли что». Они зашли в дом напротив. Сейджа вынул горошину и дал лучнику. Нервная дрожь постепенно начала сходить на нет. Бойцы тем временем срывали тряпки, стирая с себя слизь и кровь. «Пригнитесь!» — прошипел вдруг Сейджа. «Сюда кто-то идет!» Легионеры встали возле окон, осторожно выглядывая наружу. Между обломков мелькнуло белое пятно. Через несколько секунд из-за разрушенного дома вышел Кадзин. Устремившись точно к отверстию в теле ящера, он напомнил Ичиро охотничьих псов Соджо. В руках жрец держал длинные четки. «Уходим», — потянул Сейджа за руку мага. «Нет», — вырвал руку Ичиро, — «нужно с ним разобраться, иначе он не останет. Жрец что-то подозревает, да и мне будет приятно убить одного из светлых. Удачи!» — кивнул Чероки. — «Если что, мы рядом». Ичиро сжал плечо друга и направился к выходу. — «Не меня ищешь, жрец?» Ичиро с силой распахнул раздвижную дверь и, засунув большие пальцы за пояс, вышел на дорогу. Кайдзен развернулся на звук голоса. Вокруг него появились светящиеся шары размером с яблоко. — «Темный?» Довольно осклабился он. «Наконец-то я вижу твою истинную суть. Скажи мне, жрец!» Покачнувшись с пятки на носок, Ичиро заглянул в глаза светлого. «Почему ты ненавидишь меня? Я ведь ничего тебе не сделал!» Улыбка исчезла с лица жреца, и оно исказилось от ненависти. «Темные!» — выкрикнул Кадзин. Крылья его носа затрепетали и побелели. «Вас переполняет гордыня и тщеславие. В стремлении к власти вы не щадите никого. Один из твоих собратьев, практикующий некромантию, уничтожил всю мою деревню. Я помню вопли родных и друзей. Некромант вытянул из них пневму, а затем, подняв в виде безмозглых зомби, повел их за собой. Року спас меня, и я поклялся выжечь ваш род до последнего чародея. Так сдохни же, черный маг!» Шары, спокойно кружившиеся перед жрецом, рванули к Ичиро. Маг упал и перекатился в сторону, скостовав покров тьмы. 30-метровое черное облако окутало его, скрывая от жреца. Светляки выжигали пелену мрака, оставляя светящиеся полосы. Маг перекатился к краю облака и, вытянув руку, швырнул в жреца сгусток тьмы размером с монету. Светлый небрежно выставил щит. На его лице играла злая улыбка. Коснувшись со светлым барьером, темный шарик взорвался. На его месте вспухли сотни щупалец, обогнувший щит и обвивших жреца. «Щупальца тьмы!» — вежливая улыбка появилась на лице поднявшегося с мостовой Ичира. «Отличное заклинание! Ну что, жрец, они еще не проникли внутрь тебя? Чувствуешь, как они сжимаются все плотнее?» Ичиро направил ладонь на лицо жреца, и с его кончиков сорвалось копье тьмы. Кайдзен взорвался. Ослепительная вспышка вырвалась из тела жреца, разорвав оковы и сдув сажу на несколько десятков метров вокруг. Ичиро уронила и протащила по брусчатке, приложив спиной о стену. Он быстро моргал, пытаясь что-то увидеть. Глаза резало, и он едва различал очертания предметов. «Глупец!» — гремел голос Кайдзена. «Ты решил тягаться силой со мной, уничтожившим десятки подобных тварей, как ты? Сегодня я добавлю в четки еще одну бусину». Шаги жреца слышались все ближе. Ичиро вскинул руку и ударил на звук шагов. С его ладони сорвался поток ветра. Поставивший защиту против темной магии, Кайдзен не ожидал удара стихии. Его подкинуло в воздух, и, упав на мостовую, жрец прокувыркался несколько десятков метров. Ичиро встал, протирая глаза руками. Секундная слепота прошла. Он вновь видел врага. Жрец поднимался с мостовой, припадая на левую ногу. Его балахон был испачкан и разорван. Ичиро почувствовал удовлетворение от вида помятого противника. «Темный стихийник! Что ты за тварь?» В голосе Кайдзена слышалось недоумение. «Неважно, жрец!» Кривая ухмылка перекосила лицо Ичиро. «Я убью тебя, а из твоей головы сделаю отличную пепельницу!» Вызвав вихрь, он пустил его в жреца. Кайдзена засосало внутрь и начал крутить, словно щепку в водовороте. Ичиро наслаждался унижением светозарного. Светлые и темные — исконные враги. А смотреть на унижение и смерть противника всегда прекрасно. Ичиро глумился над жрецом, считая, что уже выиграл бой, и это стало его ошибкой. Он подошел к Кайдзену и достал дагу, собравшись лично прирезать жреца, из-за которого он задолжал демону. Перевернув врага лицом вверх, Ичиро занес клинок, и тут Кайдзен ударил. Окутанный светом кулак вонзился в подбородок, откинув мага. Жрец поднялся и подбежал к оглушенному магу, захлестнул шею четками. Упершись коленом в спину, Кайдзен начал душить его. Ичиро скреб пальцами по бусинам и не мог ухватиться. Воздух, всегда послушный и ласковый, в этот раз отказался служить магу. Ичиро раскрывал рот, но не смог сделать и вздоха. В ушах забумкало, и мир начал темнеть. «Поверил в победу, ничтожество!» — шипел жрец над ухом. «Сегодня ты сдохнешь, и мир станет чуточку чище». Горячая кровь полилась на лицо Ичиро, и удавка ослабла. Маг с хрипом втянул столь желанный глоток воздуха. Поднявшись, он оглянулся. За спиной жреца стоял Сейджа. Его кинжалы пылали багровым пламенем. Взяв жреца за рог, он двумя ударами отсек ему голову и бросил на землю. «На всякий случай», — пояснил убийца. «Не хочу однажды увидеть его живым». «Не знал, что ты владеешь техниками», — просипел Ичиро. «Я полон сюрпризов», — усмехнулся Сейджа. «И на будущее». Если есть возможность, убивай врага быстро. Поговорить можно и с трупом. Я запомню твой совет, растирая горло, просипел маг. Из дома вышли Чироки и Исаджи. Лучник выглядел спокойным, но Ичиро прошептал Сейджа. Нужно присмотреть за ним. Чироки приглядит, шепнул убийца. Я предупредил его. Ичиро плюнул на труп жреца Чироки и, поставив на него ногу. Отличный бой. И теперь у нас на одного врага меньше. Держи. Смотрю, у тебя в горле пересохло. Ухмыльнулся боец, кидая фляжку. Что делаем дальше, Чесесарий? Идем к во дворцу, прохрипел Ичиро, сделав несколько глотков. Там посмотрим по обстановке. Через несколько минут отряд побежал по улицам города. Ичиро взял с трупа Кайдзе на четки. Подвешу в доме, так он объяснил друзьям. Чироки, понимающе кивнул, ответив, что это даже лучше, чем голых животных на стенах. На улице валялись трупы. Видимо, после столкновения с ящерами на войско напал противник, но разведчикам никто не попадался. Петляя по улицам, они достигли полуразрушенного дворца. Пройдя через выломанные ворота в королевский сад, они наткнулись на отряд воинов, контролирующих дорогу. «Стоять!» Обнажив меч, их остановил незнакомый опцион. «Кто такие и куда направляетесь?» «Тесесари Ичиро из Манипулы Висикаго», — четко ответил маг. «С остатками десятка ищу своего командира». «Разведчики?» — вложил в меч ножный опцион. «Идите ко дворцу. Может, и найдешь своего командира». Ичиро кивнул и пошел через перепаханный сад. Возле дворца лежала огромная туша чудовища, заваленная телами легионеров. Невдалеке сидело множество воинов. Между ранеными бродили лекари, облегчая их буки. Время от времени мелькал нож. Целители прерывали страдания попросивших об этом бойцов. «Не видел Апсона Висикаго?» Ичиро опрашивал всех легионеров до тех пор, пока один из них не махнул налево. «Ичиро!» — посмотрел на вернувшихся бойцов из Сикаго. «Рад, что вы живы! У тебя огонька случайно с собой нет?» «Нет!» «Проклятье!» — сплюнул опцион и схватился за забинтованное плечо. «Эй, боец!» — свистнул он одного из джигатов. «Принеси уголек! Буду внукам рассказывать, что подкуривал от королевского дворца», — буркнул он. «А что от вас так воняет? Обосрались со страха?» «Хе-хе-хе-хе!» Висикаго схватился за плечо и оборвал смех. «Что происходит, опцион?» — поинтересовался Ичиро, усевшись на землю. Друзья последовали его примеру. «Ну, значит, дело было так». Взяв щепку из рук запыхавшегося бойца, Висикаго с наслаждением раскурил сигару. «Слушайте!» Глава 24. «Ящеры, чтобы им в бездну провалиться, разбили наше войско на части. За ними шли вражеские солдаты. Легат собрал всех, кого смог, и начал прорываться ко дворцу. Отражая атаки, мы пробивались вперед. Твари перли, словно бессмертные. Некоторые даже бросали оружие и вгрызались в павших. Такого безумия я не видел за всю мою долгую жизнь». Висикаго на минуту задумался, а затем продолжил. «Но в конце концов враги закончились. Не знаю, истребили ли мы всех, но они куда-то пропали. Возможно, нашли добычу полегче в виде других отрядов. Мы дошли до дворца и сходу атаковали его. Подступы защищало несколько монстров с цепями. Опасные твари, скажу я вам. Но мы одолели их. И вот из дворца к нам вышел он». Висикаго махнул рукой в сторону туши. «Король Гуро». «Это король?» — воскликнул Чироки. «Больше напоминает отожравшегося Борова», — А он и есть настоящий хряк. Затянулся Висикагу. Монстр даже сохранил свою память. Но его разум, со слов магов, исковеркало до такой степени, что ради капли силы он даже решился изменить облик. В общем, маги начали поливать его заклинаниями, а простые легионеры забрасывать копьями. Король, монстр, изрыгал проклятие, как портовый грузчик, и визжал, словно свинья. Эта сволочь исцелялась прямо на глазах. А сколько легионеров он сожрал? Помрачнел Опцион. Но, к счастью, близнецы уронили его, а легионеры докололи копьями. Братья Ичикава, встрепенулся Ичиро, как они сделали это? А как ты думаешь, съязвил Висикагу, магией конечно. Один ударил темной волной, а второй с другой стороны светлой. Хрен знает, что они намагничили, но столкнувшись, заклинания бумкнули. Мы даже на ногах не удержались, а монстр вообще под самый удар попал. Вот так мы и убили его. Сейчас они очистят этот синий луч, махнул рукой в сторону манопотока Висикагу. И, надеюсь, мы отправимся в лагерь. У меня этот город уже в печенках сидит. Столкновение светлой и темной силы вызвало сильный резонанс. И король не выдержал подобного. Да и сложно защищаться сразу от двух противоположных стихий. Судя по рассказу, близнецы отлично работают в паре, дополняя друг друга. Сделал выводы Ичиро. Раздалось тихое гудение. Ичиро повернулся к манопотоку. Грязные лохмотья, кружившиеся в луче, начали исчезать. И вскоре уже ничто не омрачало поток чистой маны. Вскоре из дворца показались братья Ичикава в сопровождении нескольких магов. Ичиро увидел среди них Шамаю, и радостная улыбка осветила чумазое лицо. Ичикава подошли к легату и начали что-то бурно обсуждать. Наконец он согласно кивнул и взошел на кучу камней. Разговоры стихли. Солдаты ждали речи полководца. «Легионеры!» В голосе легата слышалась усталость. «Мы взяли столицу!» «Мы взяли столицу!» «И предотвратили прорыв скверны!» «Я благодарен каждому из вас за проявленное мужество!» «Но на сегодня сражение окончено!» «Мы возвращаемся в лагерь, чтобы завтра вернуться с новыми силами!» «Оставшиеся в городе отряды также будут найдены. Командирам построить легионеров колонну. Выполняйте. Солдаты начали строиться. Но тут раздались три приглушенных хлопка в западной, восточной и южной части города. В воздух взлетели столбы серого с буроватым отливом дыма, неестественно быстро начавшего расползаться над городом. У Ичиро похолодело внутри. Он узнал облака, получившие в свое время название «семя скверны». Вдохнувшие пыльцу быстро поддавались ее влиянию и подчинялись воле сквоша. Оскверненные использовали запасной план. Они провели три мелких ритуала, организовав краткосрочные прорывы. В этот раз жители города отсутствовали по совсем другим причинам. Конечно, небольшие червоточины закроются сами, через несколько часов. Но за это время монстры наводнят город. «Уходим!» – проорал кто-то из магов. «И быстрее!» Легат не стал спорить и махнул рукой на север, где еще было видно чистое небо. Легионеры бежали по улицам, спеша уйти от настигающей их тучи. Но богам показалось мало выпавших на долю солдат несчастий, и они щедро добавили еще. На легионеров накинулись их недавние собратья. Потеряв разум, они безоружными бросались на клинки и гибли десятками. Но сзади наступали еще сотни. Движение замедлилось. В задних рядах послышался кашель. Окутавший город облако достигло арьергарда, и солдаты, схватившись за горло, падали на землю, дергаясь в судорогах. Облака зажимали в тиски. Чистый проход становился все уже. Легионеры не выдержали и ринулись вперед, словно бурлящая река. Те, кто упал, затаптывали свои же. Солдаты спешили вырваться из обреченного города. Маги, наплевав на всех, начали использовать магию, выжигая все вокруг. Одаренные тоже не стали сдерживаться и, вынув мечи, прорубали путь к выходу, не разбирая друг друга перед ним или враг. Вопли умирающих солдат неслись со всех сторон. Зараженные семенем, утробно рыча, рвали зубами теплую плоть. По телам пробегали судороги, словно что-то менялось в их организме. Наплевав на возможные последствия, Ичиро использовал телекинез. Один толчок, и пара десятков метров свободно. Друзья бежали по телам павших бойцов. Вслед неслись мольбы помощи, летели проклятия, но никто не обращал на них внимания. Задержаться в городе – значит умереть. Внимание Ичиро привлек золотистый блеск богатого панциря возле стены. Остановившись, он короткими импульсами раскидал бегущих джигатов и, вынув клинок, заколол слонившегося над полководцем зараженного. Легат был жив. Тяжело дыша, он посмотрел на Ичиро, а затем потерял сознание. «Хватайте его!» — прорычал Ичиро, отшвыривая монстров. «Зачем он нужен?» — взвыл Эсаджи. «Бежим быстрее!» «Успеем!» — надсадно заорал Ичиро. «Если что, прикрою. А обязанный жизнью легат будет не лишним». Сейджи и Чироки схватились за руки и повлокли легата. Доспехи громко скрежетали о камни. Тяжело дыша, друзья выбежали за ворота и, не останавливаясь, помчались дальше. Добежав до магов, друзья остановились. Сейджи и Чироки упали на землю, отдыхая от забега. Принести легата, одетого в доспехи, оказалось нелегкой задачей. Маги уничтожали бегущих от города тварей, но, судя по всему, их силы на исходе. Слишком уставшими они выглядели. Центурионы орали, останавливая бегущих бойцов и пытаясь навести порядок. Криками и казнью непослушных они установили шаткую дисциплину. Рёк Косогоши наклонился над легатом целитель. Водя над полководцем руками, он тихо бормотал. Внутренние ранения, травма головы. «Подлечи его быстрее!» – пробасил полный маг. «Твари наседают все сильнее. Нам нужно уходить». Облако полностью окутало город, и на сотню метров, выдвинувшись за его пределы, застыло, оседая на землю. Ичиро глубоко дышал после бега. Главное, выбрались. «Ичиро, ты жив?» Шамая, увидев мага, улыбнулась и, раскинув руки, побежала к нему. «Я испугалась, что ты погиб. Фу, чем от тебя так пахнет?» Передумав обниматься, она скрестила руки на груди. «Неважно», — расплылся в улыбке Ичиро, — «я тоже рад тебя видеть». «Что планирует командование?» Остальные маги скосились на девушку. «Чего она так мило разговаривает с этим легионером?» «Отходить к морю», — ответила пироманка. «Надеюсь, что адмирал Такеши подберет нас там». «Отходим в сторону моря!» Пронесся крик над остатками войска. «Мне нужно идти», — кивнула Шамая. «Еще увидимся». «Обязательно», — улыбнулся Ичиро. Легата положили на носилки, изготовленные из двух копий и плащей. Войско, пытаясь сохранить хоть какой-то порядок, начало отступать к видневшимся возле моря скалам. Твари все прибывало. Похоже, отставших легионеров на всех не хватило. «Так странно», — подумал Ичиро, провожая взглядом огневичку. Слова Сейджа насчет осторожности правильны. Отринув эмоции, я понимаю это, но Шамая кажется такой искренней и честной. А как она встретила меня, наплевав на мнение остальных магов, мне хочется довериться ей. Может, это истинная любовь, о которой столько написано? Ичиро жив. Это просто здорово, думала Шамая, уходя от мага. Затем стало не до размышлений. Скалы приближались, но и монстров становилось все больше. Вскоре Ичиро взялся за клинок. К обычным зараженным добавились и другие твари, прорвавшиеся с планок сквоша. Они напоминали внешним видом и цветом пантер, но на этом их сходство с благородными животными заканчивалось. Покрытые жесткой щетиной, напоминающей колючки кустарников, они кружились вокруг войска, словно акулы, выхватывая зазевавшихся бойцов. Из широко разинутых пастей мелькал длинный язык. Глаза горели красноватым светом. Ичиро вместе с другими бойцами защищал левый фланг. Шпага в его руках пела свою песню, пронзая врагов одного за другим. Путь войска усиливали трупы друзей и врагов. Тех, кто не мог идти сам, милосердно добивали. Маги вносили немалый вклад в бой и гибли так же, как и остальные. Наверное, впервые за всю войну. На глазах Ичиро одного огневика, кастующего заклинаниями, сбили с ног и задавили 10 тварей. Раздался взрыв, и ошметки плоти полетели по округе. Нестабилизированное плетение разрушилось, уничтожив мага и тех, кто был рядом. Наконец легионеры добрались до рифов и начали уходить в море. Если забраться достаточно далеко, монстры смогут атаковать лишь с одной стороны. Одаренные остались прикрывать уходящих бойцов. Набралось всего 43 человека. Слишком мало, чтобы надолго задержать орду тварей, бегущих из города. Поэтому в помощь выделили 3 младших адептов. От этих слов их лица стали напоминать высохший виноград. Ичиро ухмыльнулся. Это вам не издалека заклинаниями и кидаться. Монстры приближались. Рассыпавшись по полю, они неслись вперед, спеша насладиться вкусом теплой плоти. Впереди всех вырвались животные. Они едва касались лапами земли, и чудилось, что они летят над землей. Красивое и ужасное зрелище. Дождавшись, пока твари приблизятся, маги нанесли удар. Пиромант призвал огонь, аэромант раздул пламя, пустив его на монстров. Трава жарко вспыхнула, пал пошел на орду тварей, но это их не остановило. Обожженные они выскакивали из пелены дыма и огня и вновь рвались к цели. Гидромант призывал из близкого океана воду и превращал шары в ледяные глыбы. Врезаясь в землю, они взрывались, разбрасывая множество острых осколков. Уклон в криомантию, мельком отметил Ичиро, выхватывая клинок. Ичиро, отталкиваясь от земли кончиками пальцев, бежал по ломаной траектории от одного монстра к другому. Его клинки наносили точные, колющие удары. Он казался размытой тенью для глаз наблюдателей. Скорость движения была столь велика, что трава и кусочки земли разлетались за ним, оставляя черную линию на земле. Движения были точными и смертоносными. Один удар – один труп. Он использовал родовую технику боя – шуттар, разработанную на основе читаори, техники для дуэли и поединков один на один с сильными противниками. Только техника была адаптирована под родовые способности Хаяси, пространственную магию. Сейчас Ичиро использовал ману для усиления и ускорения собственного тела. Но владея он на должном уровне магией пространства, бой проходил бы куда эффективнее. Мастера клинков с помощью микропорталов могли мгновенно прыгать от противника к противнику. Что ж, в свое время он сделал упор на магию. И только благодаря отцу частично овладел искусством сражения на мечах. Сделав круг и уничтожив не менее пары сотен монстров, Ичиро вернулся к скалам перевести дыхание. Разнообразие используемых техник поражало. Одни швыряли светящиеся копья, над которыми явно поработали артефакторы. Послушные воле они пронзали несколько врагов и возвращали хозяину в ореоле кровавых брызг. Другие прятались в тени облаков. Их можно было заметить только по искажению воздуха, подобно мареву, в жаркий день. Третьи призывали призрачные мечи. От клинка летели многочисленные светящиеся полосы, срубающие сразу несколько врагов. И все же они отступали. Слишком мало было бойцов, чтобы перебить всех превратившихся в монстров. Оставляя за собой горы трупов, они все ближе подходили к рифам. «Уходите!» – проорал со скалы незнакомый центурион и скрылся из виду. Отряд начал отходить вглубь рифов. Монстры скалили клыки и жадно тянули руки к отступающим бойцам. Ни капли разума не теплилось в их холодных, безжизненных глазах, затянутых черной пленкой. Возле скалы лежало несколько десятков раненых. Обессилевших от потери крови бойцов не стали тащить за собой, бросив на корм тварям. Ичиро мельком взглянул на них. Душу царапнуло чувство вины, которое он тут же задавил. Всех не спасешь. Иногда спешившие бойцы отступали и падали со скал, ломая ноги. Вал монстров накрывал их, и крики несчастных смолкали под груды жадно чавкающих монстров. Никто не обращал на них внимания. Легионеры рвались вперед. «Помоги! Ради всего на свете! Прошу! Я сделаю все, что угодно!» Знакомый голос привлек внимание Ичиро. Взяв чуть левее, он разглядел центуриона, висевшего на краю скалы. Несмотря на обстановку, Ичиро улыбнулся. Воистину говорят, Санага – любительница жестоких шуток и сюрпризов. «Центурион Гейс?» – остановился Ичиро. «Вам требуется помощь?» «Да прошу тебя!» В глазах центуриона загорелась надежда. Ичиро ухватился за руку и немного вытащил его из-под края. Центурион навалился грудью на камень и засучил по стене ногами, пытаясь выбраться. Ичиро не дал ему этого сделать. «Скажи, кто приказал убить меня, и останешься жив?» Сказал маг. «Тогда я помогу тебе». Центурион посмотрел вниз, и его лицо исказило гримаса страха. «Соджо!» – взвыл он. «Соджо заплатил мне! А теперь помоги!» «Прощай, Гейс!» – холодно ухмыльнувшись, Ичиро столкнул его прямо в объятия скребущихся у подножия тварей. Крик центуриона был прекрасен. Вскоре земля закончилась, и между скал заплескалось море. Волны с грохотом разбивались о скалы, и вода жадно облизывала камни, словно пытаясь забрать бойцов в подводные чертоги. Легионеры гибли один за одним, и их тела падали в море. Море жаждало вкусить плоти, и вскоре белоснежная пена заолела от пролитой крови. Вскоре вокруг рифов появились акулы. Море просто кишело ими. Стоило телу упасть вниз, вода вскипала от количества рыб, спешащих урвать лакомый кусочек. Вскоре подтянулись и гигантские кальмары, привлеченные большим количеством рыбы. Ичиро содрогнулся. Сразу вспомнились рассказы о легендарном хозяине морей кракене. Пройдя еще немного, легионеры остановились. Дальше пути не было. Скалы стояли слишком далеко друг от друга, а море яростно рокотало между ними, недовольное, что камень сдерживает его мощь. Если сунуться в этот котел Исиды, то океан просто перемелет наглеца. Несколько солдат рискнули нырнуть. Не вынырнул ни один. «Сможете что-нибудь сделать?» Помощник легата с надеждой посмотрел на магов. «Нет», — неохотно ответил гидромант. «Наши силы на исходе, а манокристаллов больше нет». «Занять позиции! Приготовиться к отражению атаки!» Центурион старался говорить твердо и уверенно. Жалкие ошметки армии, насчитывающие от силы несколько тысяч бойцов, приготовились к бою. В живых остались самые сильные и умелые бойцы, и просто так отдавать свою жизнь они были не намерены. Огромное алое солнце тонуло в морской пучине, и поверхность воды казалась кровавой. Брызги в лучах заходящего солнца сверкали, словно крошечные рубины. Над головой летали чайки. В их голосе слышалась жадность и ненасытность. «Кровавое море», — подумал Ичиро. «Это название подходит больше, чем жемчужное». Твари хрипели, переваливались через скалы и сходу бросались на солдат. Устало вынув меч, Ичиро разрубил голову первому монстру. Легионеры остервенело сражались, время от времени поглядывая в море. Надежда, горевшая в груди ярким огоньком, поддерживала их, и они снова и снова поднимали клинки. Пиромант пускал редкие заклинания в темнеющее небо, но никто не приплывал. Неужели адмирал Такеши не успел отчалить от берега, и флот уничтожен? Невысказанная мысль висела в воздухе, и в бойцах все сильнее разгоралось отчаяние. «Корабли! Корабли идут!» Крик бойца целебным бальзамом пролился на сердце, и бойцы прибодрились. Возможно, сегодня больше никто не погибнет на холодных рифах от клыков чудовищ. Подмога рядом, а значит, не все потеряно. Конец первой книги.